Но тут Юлия Михайловна вдруг прервала молчание и строго объявила, что она давно сама знает о преступных замыслах, и что все это глупость, что он слишком серьезно принял, и что касается до Шалунов, то она не только тех четверых знает, но и всех. Она солгала. Но что от этого совсем не намерена сходить с ума, а напротив, еще более верует в свой ум и надеется все привести к гармоническому окончанию. Ободрить молодежь, образумить ее, вдруг и неожиданно доказать им, что их замыслы известны, и затем указать им на новые цели для разумной и более светлой деятельности. О, что сталось в ту минуту с Андреем Антоновичем! Узнав, что Петр Степанович опять надул его и так грубо над ним насмеялся, что ей он открыл гораздо больше и прежде, чем ему, и что, наконец, может быть, сам-то Петр Степанович и есть главный зачинщик всех преступных замыслов, он пришел в выступление. «Знай, бестолковая, но ядовитая женщина!» — воскликнул он, разом порывая все цепи. «Знай, что я недостойного твоего любовника сейчас же арестую, закую в кандалы и препровожу в Равелин, или выпрыгну сам сейчас в твоих глазах из окошка». На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами, точь-в-точь, как на французском театре, когда парижская актриса, выписанная за 100 000 и играющая кокеток, смеется в глаза над мужем, осмелившимся приревновать ее. Фон Лембке бросился было к окну, но вдруг остановился, как вкопанный, сложил на груди руки и, бледный, как мертвец, зловещим взглядом посмотрел на смеющуюся. Знаешь ли, Юля, — проговорил он, задыхаясь, умоляющим голосом, — знаешь ли, что и я могу что-нибудь сделать? Но при новом, еще сильнейшем взрыве хохота, последовавшем за его последними словами, он стиснул зубы, застонал и вдруг бросился не в окно, а на свою супругу, занеся над нею кулак. Нет, он не опустил его, нет, трижды нет, но зато пропал тут же на месте. Не слыша под собою ног, добежал он к себе в кабинет, как был одетый, бросился ничком на посланную ему постель, судорожно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два без сна, без размышлений, с камнем на сердце и с тупым неподвижным отчаянием в душе. Изредка вздрагивал он всем телом мучительную лихорадочную дрожью. Вспоминались ему какие-то несвязанные вещи, ни к чему не подходящие. То он думал, например, о старых стенных часах, которые были у него лет 15 назад в Петербурге и от которых отвалилась минутная стрелка. То о развеселом чиновнике Мильбоа, и как они с ним в Александровском парке поймали раз воробья, а поймав, вспомнили, смеясь на весь парк, что один из них уже коллежский асессор –